Профилактическая амортизация. Суть профилактической амортизации заключается в том, что при обращении к партнеру с какой-либо просьбой ты тут же подчеркиваешь, что у тебя не будет к нему претензий в случае отказа и что ты готов согласиться с любой негативной характеристикой в свой адрес. А еще лучше самого себя характеризовать, так как обычно это делает твой партнер. Ее можно использовать в производственных и семейных отношениях. В тех случаях, когда конфликт идет по одному и тому же стереотипу, когда угрозы и упреки приобретают одну и ту же форму, и поведение партнера заранее известно. Модель профилактической амортизации находим в похождениях бравого солдата Швейка. Один из героев книги, подпоручик Дуб, разговаривая с солдатом, обычно произносил: «Вы меня знаете? Нет, вы меня не знаете. Вы меня не знаете с хорошей, вы меня знаете с хорошей стороны, но вы меня узнаете с плохой стороны. Я вас доведу до слез». Швейк столкнулся с подпоручиком Дубом. «Ты что здесь околачиваешься?» – спросил он Швейка. «Ты меня знаешь?» «Осмелюсь доложить, я бы не хотел узнать вас с плохой стороны. И чтобы вы меня не доводили до слез, как обещались в прошлый раз». Подпоручик Дуб от дерзости онемел, а Швейк спокойно продолжал. «Осмелюсь доложить. Я вас хочу знать только с хорошей стороны, чтобы вы не довели меня до слез, как изволили пообещать в прошлый раз». У подпоручика Дуба хватило духу только на то, чтобы завопить. «Проваливай, каналья! Мы еще с тобой поговорим!» Карнеги в таких случаях предлагает: «Скажите о себе все то, что собирается сделать ваш приятель, и вы лишите ветра его паруса». Или, как гласит пословица: «Повинную голову меч не сечет». Приведу пример профилактической амортизации в семейной жизни. Замглавного конструктора одного из крупных заводов, мужчина в возрасте 38 лет, женатый, имеющий детей, ведущий еще активную общественную жизнь, на занятиях рассказал о своей проблеме. У него из-за частого позднего прихода домой нередко возникали конфликты с женой, с которой, в принципе, были хорошие отношения. Упреки были следующего содержания. «Когда это кончится, я не знаю, есть ли у меня муж или нет. Есть ли у меня отец или нет? Подумаешь, какой незаменимый, сам выставляешься, вот тебя и нагружают». Послушайте его рассказ об эпизоде, который произошел у него в семье после месячного обучения в Кроссе. «Однажды, после очередного позднего прихода домой, я увидел в грозном молчании своей супруги психологическую кочергу и подготовился к бою. Диалог начался с криком: „Почему задержался сегодня?“ Вместо оправдания я сказал: „Дорогая, я удивляюсь твоему поведению. Если бы ты вела себя так, как я веду, я бы давно не выдержал. Ведь посмотри, что получается. Позавчера пришел поздно, вчера поздно. Сегодня обещал прийти рано, как назло опять поздно». Жена с гневом: „Брось свои психологические штучки“. Она знала о моих занятиях. Я виновата. Да при чем здесь психология? Ведь посмотри на факты. Вот муж у тебя вроде бы есть, и в то же время практически его нет. Дети отца не видят. Мог бы и раньше прийти, если бы не выпендривался. Жена уже не так грозна, но все-таки недовольна. Ладно, проходи. Я молча раздеваюсь, мою руки, иду в комнату, сажусь, начинаю что-то читать. Жена в это время как раз заканчивает жарить пирожки. Я был голоден, пахло очень вкусно, но на кухню я не пошел. Жена вошла в комнату и с некоторым напряжением спросила: „Что ж ты не идешь есть? Поди опять где-то уже накормили“. Я виновата. Нет, я очень голоден, но я не заслужил. Жена несколько мягче: „Ладно, иди есть“. Я съел только один пирожок и продолжаю сидеть. Жена насторожена: „Что, пирожки невкусные?“ Я по-прежнему виновата. Да нет, пирожки очень вкусные, но я их не заслужил. Жена совсем мягко, даже с лаской: „Ну ладно, ешь сколько хочешь“. В таком тоне беседа продолжалась около минуты, конфликт был исчерпан. Раньше размолвка могла продолжаться несколько дней. Просто поразительно, но почти никто не пользуется профилактической амортизацией в служебных отношениях. Ведь это так просто. Надо пойти к начальнику и сказать примерно следующее: „Я пришел, чтобы вы меня поругали. Знаете, что я натворил?“ Вот три примера успешной профилактической амортизации на производстве. Да, я был квалифицированным токарем, но довольно часто болел. И тем самым вызывал недовольство своего начальника, который в разводе с глазу на глаз предлагал ему уволиться. После успешного обучения приемам психологической борьбы и лечения он почувствовал себя хорошо и уверенно. И вот что он придумал. Хорошо проработав 2 недели, написал заявление об увольнении и, не поставив даты, пришел на прием к начальнику и сказал следующее. «Я понимаю, что был обузой на производстве, но сейчас я уже здоров. Чтобы у вас не было сомнений на этот счет, я принес вам заявление об увольнении по собственному желанию без даты. Я полностью отдаю себя в ваше распоряжение. Как только я еще раз вас подведу, поставите дату и уволите меня». Начальник посмотрел на Дэ с удивлением и нескрываемым интересом. Заявление взять отказался. С тех пор отношения стали просто теплыми. А Дэ приобрел уверенность в себе. Е. Инженер по технике безопасности. Увлекшись психологией, во время занятия психологическим айкидо решила переквалифицироваться по профилю инженерной психологии. Для этого ей надо было поступить на 3-годичные платные курсы психологического отделения университета, а средства для оплаты обучения получить на производстве. Вот как ей удалось это сделать. Она записалась на прием к директору и вошла последней. Он выглядел напряженным и уставшим. Она начала так. «Я последняя, у меня к вам не просьба, а предложение». Директор расслабился и стал смотреть на Е спокойней, даже с некоторым интересом. Е продолжала. «Оно должно принести большую выгоду производству, но вначале надо будет затратить огромные средства». Лицо директора снова стало напряженным. Дальше беседа шла следующим образом. «Если это предложение принять не сможете, никаких претензий у меня к вам не будет. А за дерзость заранее меня простите». Напряжение сразу спало, и он умиротворенно, даже несколько благодушно попросил ее продолжать. Когда же она изложила суть дела, он спросил, а сколько же это будет стоить? Она назвала сумму, он весело рассмеялся, предприятие ворочало миллионами. И он дал свое согласие, но это же мелочи. И последний пример профилактической амортизации. Прошедший у нас подготовку студент считает, что знания и навыки, полученные им на занятиях по психологическому айкидо, если не спасли ему жизнь, то, по крайней мере, помогли сохранить здоровье и сделали его жизнь в армии не столь тягостной. Попал он на службу в строительный отряд. Вот один из случаев, который помог ему завоевать авторитет. Наше отделение обедало в гражданской столовой по специальным талонам. В тот день она не работала, наша столовая. Командир отделения пытался организовать питание по талонам в другой столовой, однако сделать это ему не удалось, так как он требовал и кричал. Тогда я предложил свою помощь. Подошел к заведующей столовой и обратился к ней со словами. «У меня к вам огромная просьба. Если откажете, у меня обиды к вам не будет. Так как понимаю, что это очень сложно». Я изложил суть дела и попросил ее подумать, как накормить 12 солдат, которые годятся ей в сыновья. И она придумала. Нас покормили, а потом талоны сдали в нашу столовую и получили деньги. В годы застоя, используя этот принцип, я неплохо устраивался на ночлег в престижных гостиницах Москвы. Без подарков, это не наш метод. Я обращался к администратору с дерзкой просьбой устроиться на одну ночь и готовностью в любой момент освободить номер. Я просил ее не торопиться, с ответами спрашивал, когда еще раз можно подойти, чтобы зря не отрывать отдел. Получив ответ типа 2-3 часа, я никуда не уходил и старался быть на виду. Больше получаса я не ждал. Кстати, это вот и есть такая психологическая взятка, за которую вас никогда не посадят. Я удовлетворил чувство собственной значительности администратора.